Христос воскрес! Вот мы с вами вступили в последний день Пасхи Христовой. Завтра, после Божественной Литургии, заканчиваем это замечательное время и приближаемся литургически к тому дню, когда Господь вознесся на небеса. И вот так случилось, что нынешнее отдание совпадает с памятью великого праведника древности, глубокой, Иова многострадального, который уже продолжительное время, более 100 лет, у нас связывается с памятью императора Николая Александровича Романова, потому что это был его день рождения, и многие усматривали в этом особенный такой перст Божий. Как и праведный Иов, много пострадал в своей жизни по попущению Божию и от дьявола, так и наш император. Приближается день канонизации его и всего его святого семейства. И вот теперешняя Пасха тоже дает нам такое знамение. Вообще Пасха всегда у христианина вызывает такое чувство двойное. Пасха – это распятие Христово, когда мы сострадаем Христу как человеку. И Пасха – это воскресение во плоти, когда торжество наступает правды и когда смерть побеждается воскресением Христом, дающий нам такую удивительную надежду и от чего сердце наше переполняется радостью. Песнопение, которое мы поем «Плотью уснув», оно наиболее полно как бы отражает вот эти две части. С одной стороны, успение по плоти и смерть – это страшное такое тело, которое нам всем грешным предстоит еще испытать. Каково это вообще помирать? Вот. Конечно, мы молимся, чтобы Господь нам послал кончину безболезненную, непостыдную, мирную. Вот. Но, тем не менее, смерть, она всегда сопряжена еще и сострадание. Даже те, кто как-то очень быстро проходит этот момент перехода от этой жизни к той, то все равно все наше существо человеческое содрогается от этого переживания. Не говоря уж о тех физических страданиях, которые частенько этому сопутствуют. И вот отдание Пасхи. Мы вместе со всей Церковью переживали те дни, когда Христос Спаситель встречался со своими учениками, в течение этого времени являлся им, продолжал их учить, убеждал их в том, что Он воскрес именно во плоти. Многое им еще дал власть им вязать и решить. И повелел им, уходя, собраться в Иерусалиме, в так называемой Сионской горнице, где они ожидали, когда Господь Святый Дух к ним придет утешить. Вот и наша с вами жизнь, хотя залог, печать дара Святого Духа мы все получили в таинстве Святого Миропомазания, но мы и ощущаем свою немощь, и пребываем в ожидании, когда Святый Дух каждого из нас и так посетит, как некогда посетил святых апостолов, чтобы и нам жить в полноте Духа Божия. Потому что подлинная христианская жизнь, она совершается в человеке только Святым Духом. не от каких-то таких очень правильных теорий, мировоззрения, христианской философии, каких-то навыков. Она проистекает не от того, что в сердце человека поселяется Святый Дух. И путь к этому идет через страдания. Почему так? Многие всегда задаются таким вопросом. Неужели нельзя как-то иначе? К сожалению, нет. В силу того, что грех стал второй природой человека. Это вот можно сравнить, как если открытую рану перебинтовать, и бинты присохнут, то никак их безболезненно от раны оторвать нельзя. Так и грех настолько укоренился в существе человеческом, что человек никак не может иначе начать святую жизнь, как только пройдя через страдания. Вот эти страдания двоякого тоже рода. Это, во-первых, тот крест, который Господь попускает каждому человеку. И крест это тоже двояко. Потому что с одной стороны, Господь попускает человеку, каждому свой крест нести, поэтому вот у каждого определенная жизнь складывается, он в определенной рождается стране, в определенной семье. Это все Господь в этом участвует. Поэтому, когда мы ропщим на что-то, на какие-то жизненные обстоятельства, это мы ропщим на Бога. Потому что Господь каждому из нас избирает именно вот свое место рождения. Даже день и час Господь этим распоряжается. Вот, а потом бывает другая часть креста, которую мы несем, это следствие наших грехов. Вот Господь видит, что мы не подвязаемся против каких-то грехов. Господь нам попускает войти в какие-то трудные обстоятельства, в какие-то тяжелые испытания, для того, чтобы это в нас отгорело. Чтобы мы поняли, вот в жизни очень важные какие-то каждый для себя вещи. Это уже тоже входит в крест, но это уже как мы сами вызвали на себя. Вот. А третья часть креста, она должна заключаться в том, чтобы человек сам на себя возлагал крест Христов. Вот чем христианин отличается от прочих человеков? Он на себя берет дополнительное страдание добровольно. Это и посещение храма, это изучение духоносных книг, во-первых, священных писаний. Это же тоже труд надо предлагать. Усердие – это молитва посильная, домашняя. Это пост, это добрые дела, которые человек берет на себя сам. И это также необходимо для того, чтобы стяжать Дух Святый. Потому что, когда мера тяжести человека уже исполняет, вот можно вспомнить пример из Евангелия. Господь нес свой крест. Потом, как человек, стал изнемогать. И Симон помог ему нести этот крест. Так же и Господь. Каждый человек, который изнемогает в своем христианском подвиге, приходит ему на помощь благодать Божия, чтобы его укрепить в несении этого креста. Это вполне естественно. И ничего здесь, так сказать, худого нет к тому, чтобы стремиться к тому, чтобы жить счастливо. Так вот, подлинное счастье человека на земле, оно осуществимо только если наш путь, в нашем пути нам поспешествует сам Господь. У всех людей, и у праведных, и у грешников, жизнь тяжелая. Вот так вот легко пропорхать Это, в общем, никому не удается. Ни праведнику, ни грешнику. Но каждый из нас может себе жизнь облегчить. Для того, чтобы не было ненужных, лишних искушений, о которых мы молимся, и не введи нас в искушение, избави нас от лукавого. Для этого нужно, чтобы наш собственный христианский подвиг был достаточен. Чтобы Богу не нужно было нам дополнять до нашей меры, попуская нам различные искушения. Чтобы мы трудились сами и добровольно. Чтобы Он нам не прибавлял ни болезней, ни скорбей, ни утрат, для того, чтобы восполнить тот недостаток нашего усердия. Поэтому вот в тех духоносных мужах, которых церковь называет преподобными, которые вернули себе подобие Божие в высшей степени, преподобные, мы видим в них такое христианское совершенство, которое они достигли благодаря подвигу. Молитвы, поста, бдения, чтения и добрых дел. Господь, когда они вот так вот подвязались, часто совершенно их избавлял и от болезней, и от каких-то ненужных искушений. Потому что очень часто, в большинстве случаев, большинство людей сами себе создают трудности. Вот и в семье, и на службе, и даже некоторые в храме. Вместо того, чтобы молиться, начинают себя вводить в такое состояние, что в результате просто оказывается время потрачено. И ничего человек не приобрел. А нужно наоборот. Нужно постараться так устроить свою жизнь, чтобы не было ничего лишнего. Чтобы все, что нам приходится потерпеть, то это только было бы лишь от Бога, как его благословение, но только не как следствие наших грехов. И тогда благодать Божия нам будет всегда сопутствовать. Внешне, если смотреть со стороны, наша жизнь может казаться другим людям очень трудной и может быть даже невыносимой. Но нам самим будет всегда легко и радостно, потому что мы будем ощущать присутствие Божие в нашей жизни. И мы будем счастливы. Несчастливы не так вот, как обычно люди бывают счастливы, какие-то мгновения, вот какие-то моменты только в своей жизни. Вот остальное время что-то такое нудное, постоянно такое, какие-то серии, каких-то неприятностей. Вот. Но наоборот, это совершенно будет такое неизбывное ощущение присутствия полноты бытия. Хотя внешняя жизнь может быть казаться очень вроде бы и однообразно. Что, ну что, все время у человека жизнь состоит вполне из определенных вещей, постоянных каждый день. Ну, как там в монастыре. Ну, утром молитва, там в храме, литургия, вот, потом обед, потом послушание, потом вечерняя молитва, потом сон, а потом опять все сначала. И так вроде каждый день, вроде однообразно. Но зато внутри, внутри будет жить в полноте духовной жизни человеческое сердце. Вот это и есть Пасха. Переход от жизни вот такой человеческой, рассеянной, в попытках найти здесь на земле какие-то вот суррогаты, замену какой-то духовной жизни, какие-то развлечения, отдохновения. Нет, нужно постараться так войти в такое устроение, что все, что бы мы ни делали, творили бы во славу Божию. Вот Господь с помощью вот тех испытаний, которые нам посылает, Он стремится нас всех этому научить. Чтобы мы это почувствовали, всю эту важность. Поэтому нам нужно научиться в тех обстоятельствах, которые мы с трудом проходим, винить только самих себя. и научиться благодарить за них Бога, и научиться в каждый день видеть тот урок, который мне преподносит Господь. И ни в коем случае не лениться, ни в коем случае себя не жалеть. И тогда Господь и пошлет и терпение, и здравие, и трудолюбие, и благодать Божию, на которое мы будем опираться. Нам будет легко идти в этой жизни. Господь так и сказал: иго мое благо, и бремя мое легко. Вроде бы, как трудно жить жизнью христианской. Сколько всего дополнительного нужно делать. И с врагом-то надо помириться, и обидевшему-то надо простить, и просящему у тебя дать, и детей ты обязан воспитывать, да не просто воспитывать, а по-христиански, и пьянствовать ты не должен, и курить тебе не надо, и всяких поганых слов и грязной ругани ты произносить не должен, и время на телевизор тратить тебе совершенно не к лицу, и читать, что попало-то тоже совсем и не нужно. И друзей нужно выбирать. А если есть свободное время, так нужно и больного посетить. И кому-то чем-то помочь. А если нищий стоит, так надо ему дать. А если у тебя просят взаймы, так хоть и жалко, отдай. А если просят помочь, так надо бросить свое и идти помогать другому. И так всю жизнь. Вроде бы, как тяжело. Другой человек, да всех посылает. И живет, как ему вроде нравится. Как ему нравится, а почему же у него такая тоска в глазах? А потому что, оказывается, если жить только для себя, то тогда никогда не узнаешь, что такое любовь. На самом деле, любой человек стремится к любви. А как достичь любви? Только одним способом. Это самому все время любить. Тогда тебе это отзовется. Только таким образом. И не только от людей, но и от самого Бога. Только так. Если даже ты сумеешь столько сотворить любви, что даже неблагодарное человечество тебе ничем не сможет отплатить за твою любовь, то Господь восполнит. Он сам таков. Его очень любили и апостолы, и жены мироносицы. Но разве можно сравнить то, что он дал людям, с тем, что ему люди вернули, пока он жил на земле? Да нет, конечно. Его распяли на кресте, вот и вся благодарность. Но он пошел на этот подвиг и со скорбью, но и с радостью. Потому что в этом спасение людей. И вот и мы можем спастись от нашей пошлой обыденности только христианским подвигом. Вот если не крохоборничать, не считать ты мне, я тебе, а вот наоборот все дело. Да, в этом есть известный риск. Есть здесь и жертва, есть здесь некоторые, и как всегда в христианстве, есть некоторая такая отчаянность поступка. Но Господь это видит. Потому что если мы это делаем не ради тщеславия, не ради какого-то ухарства, не ради того, чтобы нас кто-то похвалил, заметил, а именно ради него самого. Господь говорит: Отец Небесный, видя твое тайное, воздаст тебе явное. Потому что не перед людьми надо стараться, а перед им самим, единым Богом. И это обязательно принесет свой результат. Произойдет Пасха с каждым из нас. Мы, живя здесь на земле, среди наших обычных занятий, можем стать гражданами неба и своими Богу. И вот здесь на земле, в наших обычных делах, начать жить небесной жизнью. Тогда самая, может быть, и непривлекательная внешняя работа, она будет для нас источником нескончаемой радости. Причем эта радость ни с чем не сравним. Потому что мы испытываем радость от хорошей музыки, от хорошей беседы, от хорошего обеда даже, от праздника, от богослужения. Это все радость подлинно настоящая. От общения с детьми, когда они послушные в хорошем настроении. От всего. Вот, солнце светит, и это нам доставляет радость. Но ни с чем не сравнить радость, когда приходит в сердце благодать святого. Это совершенно несравнимо ни с чем. Самая прекрасная музыка, самая прекрасная поэзия, самые прекрасные люди никогда не доставят даже вот сотой доли того, что может испытать то, что Господь уготовил любящим Его. Вот для этого нужно... Ведь как можно возлюбить Бога? Возлюбить Бога ведь можно только тогда, когда мы Его познаем. А как мы можем познать? Нужно все время жить перед Богом. Нужно все время помнить о Его заповедях. Нужно все время совершать те поступки, которые Ему, Богу, приятны, о которых Он нам сообщил. Совершенно несмотря на то, что, может быть, нас кто-то посчитает белой вороной там, или дураком, или человеком, который себе в убыток старается там. Это совершенно не важно. Господь все это восполнит старицей. Никто никогда в жизни, в миру, ничего подобного никогда даже не может испытать. И мы будем, у нас внутри будет такая жизнь, которую мы даже спрятать не сможем. Господь говорит, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Все, когда нас посетит благодать Святого Духа, все люди вокруг нас, они зашевелятся. А будут стараться узнать, что происходит. Что это? Чего это так, она там так радуется? Что в ней такое? Они будут стремиться, как мотыльки на огонь. А потому что это действительно огонь. Благодать Святого Духа. Это огонь божественной жизни. И Господь каждому из нас может и хочет ее дать. Но путь к этому идет только через добровольно принятое на себя страдание. Которое нужно не отвергать, принимать то, что Богом посылается, и самому добровольно все время трудиться. Вот все время упражняясь в приятии этого страдания. Мало того, что жизнь трудна, а надо еще больше делать добрых дел. Нужно еще больше молиться, еще больше укрощать свой подлый греховный нрав. Во всем. Во всем идти поперек своей греховной натуры. И, конечно, молиться Богу. Господи, помоги, потому что без Бога ни одну заповедь нельзя совершить. Если человек какой-то, когда заповедь Божию и совершил, то это только потому, что благодать Божия, которая в нем помогла ему это совершить. Поэтому вот так вот оказывается. Духовная жизнь, она рядом с нами. Мы можем туда, в нее, сделать вот этот шаг и перейти в эту новую жизнь. И вот этот пасхальный период нам дается церковью для того, чтобы нам, ну хотя бы внешне, через богослужение, попробовать почувствовать эту радость. Эту небесную жизнь, сколь она прекрасна. Все, что на земле есть, какой красоты, природа или искусство, и вообще и красота человеческих отношений, все это блекнет, все это просто мерцающие бледные звездочки по сравнению с тем, что есть солнце благодати Божией, пришедшее в сердце человека. Поэтому и Господь хочет нам дать, но Он не может. Если сердце наше является бы решето, в котором ничего не удержится. Господь может дать только столько человеку, сколько он может удержать. Яко же мажаху. Вот сколько может человек, столько Господь ему и готов дать. Поэтому нам нужно все время устремляться к этому, чтобы вот это вместилище нашего сердца расширить для благодати Божией, чтобы она излилась туда. Помоги нам в этом, Господи. Спасибо.